Я красивее императрицы, если дерзнуть и сравнить. Каждая женщина единственная и неповторимая, — осторожно сказал Сварог. Зачем сравнивать? Молодец. Изящно выкрутился. Я серьезно. Я тоже. Она ослепительно улыбнулась. Ты и в самом деле изящно увернулся от прямого ответа. В ее глазах отражались огни фейерверка, и Сварогу вновь показалось, что она не знает, как себя теперь вести. «Мой рыцарь, займите же чем-нибудь даму». Сварог рассказал ей парочку анекдотов, сначала нейтрально приличных, потом перешел к более фривольным, принятым, в общем, благосклонно. Красавица полулежала, опираясь на локоть, смотрела сверху вниз ему в лицо и смеялась. Сварог замолчал, осторожно взял ее за руку, и тонкие пальчики в его руке дрогнули. — Ты что, боишься? — спросил Сварог. — Я? Но прозвучало это чуть фальшиво. Со стороны замка доносилась тихая печальная музыка. Незнакомка мягко высвободилась, закинув руки за голову, тихо пропела, глядя в небо. «Зачем, о рыцарь, бродишь ты, печален, бледен, одинок? Поник тростник, не слышно птиц, и поздний лист поблек. Олон але, элон але, и поздний лист поблек». Я встретил деву на лугу и замолчала, посмотрев на Сварога чуть беспомощно. Бог его знает, как следовало все это расценить. Сварог, не глядя, отшвырнул бесшумно канувший в траву бокал, склонился над ней. Тонкие руки сомкнулись у него на шее. Глупо было думать, будто она не понимает, чего хочет. И Сварог, как привык, прошелся губами по нежной шее, по щеке, дыша ее запахом, припал к губам. Тонкая ткань легко сминалась под ладонями, но, несмотря на шумевшее в голове вино и стучавшую в висках кровь, Сварогу становилось не по себе, чем дальше, тем больше. Под его губами неумело шевелились плотно сжатые губы. Ее пальцы ужасно неуклюже ерошили ему волосы. И после особенно смелого движения его ладони незнакомка дернулась в непритворном испуге, уперлась ладонями ему в грудь. Тут и дурак понял бы. Сварог отпустил ее, сел и сказал не без раздражения. «Слушай, девочка, мама тебе никогда не говорила, что маленьким девочкам не стоит ходить с мужчинами ночью в лес? Ночью в лесу мужчины, знаешь ли, предприимчивые». «Значит, ты меня узнал?» «Глупости. Я тебя впервые вижу. Но, Иса, я не великий мудрец, но в силах отличить неопытную девочку от...» «Ну, ладно. Я сама виновата. Я тебя разочаровала, да? Ты отчего-то вдруг погрустнел». «Как-то не приходилось совращать малолетних», — сказал Сварог. «Даже если они строят из тебя опытных шлюшек». «Обижусь». «А мне, по-твоему, на такие спектакли обижаться не следует? Совсем?» Она шевельнула пальцами. Сварог едва удержался от смачной, но совершенно неуместной и непозволительной в присутствии коронованных особ фразы. Перед ним сидела юная императрица, поглядывала чуть виновато, но не особенно уж смущенно. «Я восхищен, Ваше Величество, оказанной мне честью, вы...» Мы, кажется, перешли на «ты».